У некоторых генералов, попавших в водоворот трагических событий, судьба сложилась еще горше. В августе 41 года органы госбезопасности доложили Сталину, что два генерала сдались добровольно в плен немцам и работают на них. Один бывший командующий 28-й армией генерал-лейтенант Качалов, другой командующий 12-й армией генерал-майор Понеделин. Сталин наложил резолюцию судить. Не все приказы, далеко не все касающиеся фронтовых дел, особенно в первый период войны, пунктуально выполнялись. Если бы выполнялись, не оказались бы немцы осенью у стен Москвы. А вот такие приказы, как судить, исполнялись непременно. Два генерала в октябре 41 года были заочно осуждены по статье 265 УПК РСФСР и приговорены к расстрелу с конфискацией лично им принадлежащего имущества и ходатайством о лишении наград орденов Советского Союза. Незадачливым и циничным осведомителям было невдомек, что Владимир Яковлевич Качалов погиб 4 августа 1941 года от прямого попадания снаряда. Но до 1956 года члены его семьи, кто остался жив, носили клеймо родственников предателя Родины. Еще более драматична судьба Павла Григорьевича Понеделина. В августе 41 года, уже будучи в окружении, он был тяжело ранен и в бессознательном состоянии попал в плен. Долгие 4 года гитлеровских лагерей не сломили генерала. Он достойно нес свой крест. Поддерживал павших духом, категорически отказался от сотрудничества с фашистами. После освобождения и репатриации в 1945 году Понеделин был арестован и пробыл теперь уже в советском лагере 5 лет, хотя еще в 1941 году был приговорен заочно к смерти. После ходатайства Понеделина, направленного лично Сталину, его вторично судили 25 августа 1950 года и еще раз приговорили к расстрелу. Дважды приговоренный к смерти, перенесший ужас гитлеровских и сталинских лагерей, генерал-майор Понеделин был расстрелян только потому, что имел несчастье в бессознательном состоянии попасть в плен. Жестокое время. Жестокие люди. Сталин с началом войны, едва придя в себя от парализующего психологического шока, для выправления положения прибег к своему испытанному средству – репрессиям и нагнетанию страха. Тысячи, сотни тысяч людей гибли на фронтах, еще больше попадали в плен. Вышедшие из окружения, вырвавшиеся из плена, оказывались в спецлагерях по проверке. Есть целый ряд донесений Берии о функционировании этих лагерей. Часть военнослужащих после проверки направлялась в формируемые новые подразделения. Других расстреливали на месте, высылали на долгие годы в лагеря. Их доля была особенно горька. Позор, бесчестие им, их семьям. Конечно, были среди них и те, кто сознательно изменил родине или, проявив малодушие, не исполнил свой воинский долг. Не о них речь. Жестокость Сталина, проявленную в начале войны по отношению к советским людям, мы связывали обычно лишь с именами Павлова и генералов его штаба. Но мало кто знает, что в это же время Сталин санкционировал арест большой группы командиров. Среди них генерал-майор Алексеев, командир 6-го стрелкового корпуса. Генерал-майор Арушанян, начальник штаба 56-й армии. Генерал-майор Гопич, начальник управления связи РКК. Генерал-майор Галушкевич, заместитель начальника штаба Западного фронта. Генерал-лейтенант Иванов из резерва Главного управления кадров Наркомата обороны ГУК НКО. Генерал-майор Кузьмин, начальник кафедры тактики Академии имени Фрунзе. Генерал-майор Леонович, начальник штаба 18-й армии. Генерал-майор Меликов, начальник факультета Академии Генштаба. Генерал-майор Потатурчев, командир 4-й танковой дивизии. Генерал-майор Романов, начальник штаба 27-й армии. генерал-лейтенант Селиванов, командир 30-го стрелкового корпуса, генерал-майор Семашко, заместитель начальника штаба Ленинградского фронта, генерал-лейтенант Трубецкой, начальник управления военных сообщений ВОСО Красной армии, генерал-майор Цирульников, командир 15-й стрелковой дивизии.